Постройки, которые здесь назывались павильонами, также имели все удобства, включая отдельные кухни и все подобное. Мне подумалось, что они предназначались для тех, кто соглашался платить соответствующую цену за уединение. Два из них, Парадис и Абжур, расположенные в сотни ярдов друг от друга и связанные несколькими тропинками, пробирающиеся между деревьями и кустарниками, были предоставлены 15 мастерам, вернее 10. Наши комнаты, называемые почему-то номер 60, находились в Абжуре. Мой путь лежал по дорожкам, сходящимся к главному зданию. Довольно много людей встречалось мне по дороге. Они следовали в автомобилях, на лошадях, а некоторые даже пешком. Многие из них носили униформу канавинского курорта. Черные бриджи и темно-зеленый жакет с большими черными пуговицами. Было немногим больше 5, когда я подошел к павильону Абжур и вошел внутрь номера 60. Комнаты находились в конце его правого крыла. С осторожностью я открыл дверь и на цыпочкой, чтобы не разбудить босса, прошел через холл. Но, открыв вторую дверь с еще большей осторожностью, я обнаружил, что комната Вульфа пуста. Сполоснувшись и сменив пиджак, я покинул павильон через боковой выход и направился по тропинке к Парадис. Парадис был более фешенебелен, чем Абжур. Там было 4 обширных общих комнаты типа гостиных на первом этаже. Я услышал голоса еще прежде, чем вошел внутрь и понял, что мастера здесь. Я уже встречался со всей этой шайкой за завтраком, который был приготовлен в павильоне и состоял из 5 различных блюд. Я разрешил зелено-жакеточнику открыть передо мной дверь и отдал ему шляпу. После этого прошел в холл, чтобы разыскать моего пропавшего ребенка. В гостиной справа 3 пары танцевали под звуки радио. Высокая брюнетка моих лет с высоким белым лбом и большими сонными глазами томно прижималась к Сергею Валенко, белокорому русскому быку лет 50 со шрамом под ухом. Это была Дина Ланцио, дочь Доминика Росси, бывшая жена Марка Вукчича, украденная у него, согласно версии Джерома Берина, Филиппом Ланцио. Маленькая женщина средних лет, уютного сложения, с маленькими черными глазками и пушком над верхней губой была Мария Мандор, а парень со щенячьими глазами и круглым лицом таких же лет и такого же пухлого сложения был ее муж, Пьер Мандор. Она не говорила по-английски, и я не видел причин, почему она должна была бы знать этот язык. Третья пара состояла из Ранзея Кейча, маленького шотландца 60-летнего возраста, лицо которого наводило на мысль об алкоголе, и невысокого, но стройного черноглазого существа, которому можно было дать 35 лет, и вообще сколько угодно лет, поскольку она была китаянкой. К моему удивлению, когда я встретил ее за завтраком, она выглядела утонченной и загадочной, как гейша с рекламной картинки. Это была Лия Кейн, 4-я жена Лоренцо Кейна, за что его можно было поприветствовать со всеми ее 70 годами и белоснежной головой. Я попытал счастье в маленькой гостиной. Картина там была довольно скучная. Лоренцо Кейн сидел на диване в дальнем углу комнаты и крепко спал. Бланк стоял перед зеркалом и старался решить трудную задачу, бриться ему или нет. Я прошел в пустынную столовую. Она была большой и какой-то беспорядочной. Кроме длинного стола и ряда стульев, здесь было 2 маленьких вспомогательных столика, мрачный кабинетик и несколько больших ширм. В комнату вели 4 двери. Одна, в которую я вошел, другая двойная, ведущая в большую гостиную, еще двойная стеклянная выходила на террасу и последняя в подсобное помещение на кухню. Здесь также оказались люди. Марко Вукчич сидел на стуле подле длинного стола с сигарой во рту, склонившись над какой-то телеграммой. Джером Берин, стоящий со стаканом вина в руках, разговаривал с величественной старой персоной с седыми усами и морщинистым лицом. Это был Луис Серван, организатор всей этой встречи. Нира Вульф тоже сидел на стуле, слишком маленьком для него, подле стеклянной двери на террасу, которая была открыта. Он откинулся на спинку стула, хотя ему явно было неудобно, так что его полузакрытые глаза были направлены в лицо человека, стоявшего против него. Это был Филипп Ланцо. Волосы с проседью, ясные глаза и смуглая кожа. Рядом со стулом Вульфа помещался маленький столик со стаканом и несколькими бутылками пива, а с другой стороны, чуть ли не у него на коленях, сидела с тарелкой чего-то в руке Лизетта Питти. Лизетта была остроумным созданием и уже имела здесь много друзей, несмотря на неопределенность своего положения. Она была гостьей Рамзея Кейча, который прибыл из Калькутты и представил ее как свою племянницу. Вукчич сказал мне, что Мария Мандор сплетничала после завтрака, будто Лизетта была просто кокоткой, которую Кетч подцепил в Марселе. Но несмотря на это, Вукчич заметил, что для человека, носящего имя Кейдж, вполне уместно иметь племянницу, носящую имя Лизетта. И если это даже и не так, то какая разница, ведь ей счета оплачивает Кейдж. В то время, когда я приблизился, Ланцоу закончил какой-то разговор с Вульфом, резко повернулся и вышел в большую комнату, из которой через дверь донесся звук радио. Я оказался рядом с ним перед дверью в гостиную. Он смотрел на три находящиеся там пары, но, по-видимому, замечал только одну. Мама и папа Мандор запыхались и теперь отдыхали. Рамзей Кейдж со своей гейшей продолжал танцевать, не обращая ни на кого внимания. Дина Ланцо и Валенко также не изменили своих поз, которые я уже имел возможность наблюдать. Что-то произошло рядом со мной. Ланцо ничего не говорил, и я не заметил, чтобы он сделал какой-нибудь жест. Вероятно, это было подобно телепатии. Двое резко остановились. Дина прошептала несколько слов своему партнеру и подошла к мужу. Я отступил в сторону.